И нет ничего невероятного и удивительного, если луна, не содержа в себе ничего испорченного и гнилостного, собирает от неба чистый свет и исполнена теплоты, которая есть огонь, не жгучий и буйный, но влажный, безвредный, соответствующий ее природе. Она имеет удивительно красивые местности, пламенеобразные горы, зоны, окрашенные в пурпур, с золотом и серебром, не рассеянным в глубине, но обильно выступающим на поверхность в равнинах или лежащим кругом по гладким возвышенностям. Если же сквозь тень до нас доходит отблеск всего этого, разнообразный из-за изменений и различий в окружающей атмосфере, луна от этого, конечно, не теряет ни в почести, ни в божественности, будучи всегда почитаема у людей скорее как некая божественная и священная земля, чем как грязный и мутный огонь, каким ее представляют стоики. Но мы, люди, очень далеки от того, чтобы луну, эту небесную землю, считать телом без души и ума, лишенным тех свойств, в силу коих нам подобает приносить божественные жертвы, по закону воздавая благодарение за полученные блага и по естественному чувству чествуя то, что выше нас, добродетелью, силой и достоинством. Поэтому мы полагаем, что нисколько не грешим, принимая луну за землю, а этот видимый лик на ней за следствие того, что как у нас земля имеет значительное углубление, так и луна изрезана глубокими пропастями и расселенными, содержащими воду или темный воздух. Солнечный свет внутрь их не проникает и их не касается, но затмевается и посылает сюда прерывистое отражение. 24. Феон сказал: «Хотя я и сам, Ламприй, не менее каждого из вас, желаю слышать предстоящее сообщение о тайне Луны, но наперед выслушал бы с большим удовольствием о тех, кто, по рассказам, живет на Луне. Ибо если это невозможно, то Луне нет смысла быть землей, твердой поверхностью. Ты видишь, как много говорится об этом и в шутку, и серьезно, у тех, где которые живут под луной, луна висит над головами, как танталов камень. Удивительнее то, что мы не видим постоянно падение с луны бесчисленных людей и жизней отринутых, как бы низвергнутых вниз головой, и перекувыркнутых. Смешно было бы говорить о жизни там людей, если там нельзя ни родиться, ни проживать. Разве только мы, клянусь небом, станем утверждать, что как Афина давала Ахиллесу, не принимавшему пищи по капле нектару и амвросии, так и луна, которая называется и действительно в этом жизнедающем качестве есть Афина, питает лунных обитателей, доставляя им ежедневно амвросию, которой, по мнению древнего Ферикида, питаются и боги. 25. Когда Феон кончил, я сказал: «Замечательно. Своей шутливой речью ты наилучшим образом разгладил нахмуренные брови у всех нас, а потому и у нас появляется смелость держать ответную речь в ожидании не резкой и не суровой критики. Ведь на деле нет особой разницы между людьми, твердо верящими в подобные вещи, и теми, кого это сильно раздражает, кто совершенно в это не верит и не желает спокойно разобрать, что здесь возможно и что вероятно. Так, во-первых, нет необходимости заключать, что Луна возникла без пользы и цели, если на ней не обитают люди. Ведь мы видим, что и эта вот Земля не вся плодородна и обитаема, но лишь малая ее часть, как бы на каких-то вершинах и полуостровах, выступающих из глубины, способна производить животных и растения. Однако эти части возникли не напрасно. Так море посылает смягчающее испарение. Среди лета постепенно тающие снега распространяют и разливают из необитаемой мерзлой страны самые душистые ветры, а посредине поставлена, согласно Платону, ревностная охранительница и устроительница дня и ночи. Так и Луне ничто не препятствует быть лишенную животных и пустынную, и в то же время с пользою давать отражение разливающемуся около нее свету и место соединению и смешению в ней звездных лучей, благодаря чему она перерабатывает земные испарения и вместе с тем умеряет слишком иссушающий жар солнца. Отдавая определенную дань древнему преданию, мы скажем, что Луна признается за Артемиду как девственница и бездетная, но с другой стороны и как защитница, приносящая пользу женщинам.